Глава 17. Нет, ну какая же все-таки странная штука эта ци. Вроде и пользы от нее немало, но, как оказалось, и вреда тоже. Вот взять хотя бы того же Янге. Один раз не совладал собственной ци, и все, ходит теперь с голой жопой. Ну, может, не совсем с голой, но это уже частности. Я еще раз осматриваю своего соседа по несчастью. Хм, а это нательное белье ему очень идет, он в нем такой утонченный. Стоп, и о чем я только думаю? Он же мой брат по качалке, тьфу, то есть по секте. Похоже, мне срочно надо сбросить пар. Кажется, мастер Бихан что-то говорил про квартал красных лепестков. Надо бы туда наведаться. Вот только для начала выберусь из этой мутной пещеры. Ну так что, ты идешь или как? Спрашиваю я перемещающегося с ноги на ногу Янге. И чего это он так мнется, да еще смотрит на меня так странно, слово рентгеном просвечивает, и губы зачем-то облизывает. Да, да, иду, просто задумался. Уж не знаю, о чем он там задумался, но мне вдруг стало резко не по себе. Даже сердечко пару раз ёкнуло, а ведь оно у меня, ух, какое крепкое. Оно так не ёкало даже тогда, когда нас чуть подземными водами не прибило. Ох, и не к добру это. Видать, этот гад что-то задумал, что-то подлое и дюже коварное. Надо бы теперь с него глаз не спускать, чтобы не учудил чего. А то знаю я этих трансформеров. К ним только спиной повернись, и все. Пиши пропало. Аккуратно, бочком-бочком, подхожу к двери в противоположном конце помещения. На первый взгляд она мало чем отличается от той, через которую мы сюда вошли. Такая же древняя и пошарпанная с ржавыми, несмазанными петлями. А еще обманчиво хрупкая. «Ну что, сам откроешь или как?» — уточняю я у Янге. «Делаю я это без задней мысли». Чисто чтобы подбодрить и дать второй шанс. А то, чего он как чмо какое-то. Сначала с дверью опростоволосился, потом собственный ци налажал и халат казенный испортил. Так что пусть хоть здесь немного отыграется. «Я сам», — гордо задирает нос Янге, а после заносит над дверью свой маленький кулачок. «Тук-тук-тук, не открывается», — потерянно произносит он. «Янге, не тупи, у нее ведь даже замочной скважины нет». Покраснев то ли от стыда, то ли от злости, Янге просто толкает дверь от себя. И ничего не происходит. «А теперь попробуй на себя», — тоном опытного взрослого советую я. Янге краснеет еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше, но все же делает так, как я говорю». И на этот раз дверь все-таки поддается. Она со скрипом распахивается внутрь. «Ну вот, молочина, видишь, это было не так уж и сложно». Утешаю я этого тугодума, а про себя думаю. Да у него реально проблемы с дверьми. Зато теперь хотя бы понятно, чего он ко мне тогда вломился и дверь с петель снес. Выходит, это он не со зла. Бедняга Янге просто не знал, как к ней подступиться. Вот бедолага, и как он до своего возраста дожил. Я по-новому взглянул на своего брата по секте. Выходит, он у меня дурачок или как минимум с задержкой в развитии. Ну ничего, и не таких уму-разуму учили. Уж я-то его научу и двери сходу отворять, и в хату правильно входить. А то чё он несмышленый такой? Только о своем кунг-фу и думает, о жизни реальной не знает. Ну, чисто ребенок. Эх, его бы к нам в подвальную качалку, уж там бы из него точно мужика сделали. Да еще какого! «И не надо так на меня смотреть», — ворчит смущенный Янге. «Это все происки колдунов императорского двора». «Да, да, конечно, я так сразу и подумал». Глаза Янге снова наполняются слезами, а нос начинает подтекать. «Ну-ну, успокойся, не ты такой, дверь такая». «Какая? Глотая сопли, спрашивает Янга. «Коварная! И почему я чувствую себя нянькой?» «Пи-пи-пи-пи-пи-пи!» «Нет, он не отсталый. Это просто переходный возраст. Гормоны, все дела, сам понимаешь». «Ладно, пора заканчивать с этим цирком. А то мы так никогда не выберемся из этого пыльного помещения». Ухватив Янга за шкирку, тащу его за собой сквозь открытую дверь. Мне даже немного интересно, что же ждет нас там, за дверью? Может, долгожданный выход? А нет, очередная комната, почти такая же, как прежде. Только на этот раз она забита доверху не пыльными книгами, а мечами, копьями и прочими орудиями убийства. «Ах, Сучень, ты только посмотри, да это же мечи из небесного железа!» «Я слышал о таких от наставника Чоя. Они легки, словно перышко, и при этом прочны, как алмаз». «Ага, а еще выглядят эти мечи так, будто создавались не для войны, а для модных показов. Все в каких-то олиповатых украшениях с яркими лентами и вычурными завитушками на клинках». «Может, захватим по одному?» — смотрит на меня щенячьими глазками Янге. «Ну уж нет». Если я такую цацку в руки возьму, то мигом получу минус 100 к своей гетеросексуальности. «Брат Янге, ты что, забыл, о чем мы говорили?» «Но, брат Сучень, это ведь небесное железо. Даже у нас в Мудан есть всего 3 подобных меча, и все они хранятся под 7 замками. А тут их целая куча». «То-то и оно. Оглядываю я стойки с оружием. Их слишком много». «Это явная ловушка. Ну, сам посуди. В нашей великой секте таких мечей всего 3, а здесь чуть ли не 20. И это только мечей, без учета всего остального». «Какая жестокая ловушка!» Уже чуть ли не плачет Янге. «Крепись, брат Янге. Тем более, что впереди нас ждет еще одно испытание». Мы, не сговариваясь, переводим взгляд на противоположный конец помещения. Там снова виднеется дверь, и что-то мне подсказывает, что за ней нас ждет отнюдь не выход. «Пойдем, брат Янга!» Я силой хватаю спутника за руку и тяну его за собой. Уж лучше так, чем оставить этого впечатлительного подростка без присмотра одного в комнате, где полным-полно всяких колюще-режущих предметов. Подтащив Янга к противоположной стене, я распахиваю дверь и выталкиваю его в следующее помещение, а после сам захожу внутрь. Ох, ну надо же, и почему я не удивлен? Мы снова очутились в очень похожем помещении. Разве что на этот раз вместо оружия и книг нас встречают самые обычные корзины, правда, не с самым обычным содержимым. Плетеная утварь, оказывается, доверху наполнена подозрительно знакомыми шариками самых разных цветов. «Да это же великие пилюли горячей крови!» Тут же подскакивает к ближайшей корзине Янге. «Разве такое возможно?» Спустя несколько секунд он с такими же горящими глазами подскакивает к следующей корзине. «А это питательные пилюли небесного клана. Они заменяют весь дневной рацион». И к следующей. «А тут у нас пилюли ядовитой ци клана Тан». А затем еще к одной. «Не может быть, это же восстанавливающие пилюли секты Эмей». «Так, пора с этим кончать, а то это может продолжаться вечно». Чует мое сердце, пока наш любитель пилюль не обойдет все корзины, он точно не успокоится. Для него же все происходящее словно поход в Диснейленд. Сначала книжки со всякими хитрыми приемчиками, потом красивые железяки, а теперь вот склад с любимыми конфетами. Что ж, похоже, придется мне побыть его личным Майклом Джексоном и подпортить ребенку праздник. Снова хватая его под руку и тяну в дальний конец комнаты, к очередной двери. «Нет, брат Сучень, брось меня здесь, уходи один!» Изо всех сил сопротивляется этот дурачок, Но куда ему со мной тягаться? Я подтаскиваю его к третьей по счету двери и чуть ли не насильно заталкиваю внутрь. Вроде бы все, можно и самому заходить. И тут я замечаю, что мой не особо ручной крыс куда-то запропастился. Бегло оглядев помещение, я нахожу его рядом с одной из корзин. Кажется, той самой, в которой хранились великие пилюли горячей крови. Почему хранились? Так с того времени, как я в последний раз видел эту корзину, пилюль в ней значительно поубавилась. Ну а дальше все по науке. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. И на этот раз прибыло не где-нибудь, а в животе одного гадского грызуна. «Ну и зачем ты все это сожрал?» «Пе-е-е!» Пытается что-то пропищать грызун, но вместо этого выдает смачную отрыжку. Может бросить этого засранца здесь, тем более, что его брюхо распухло до таких размеров, что самому ему за нами не угнаться. Да чего уж там, ему теперь даже на лапы встать вряд ли получится. Может и правда, пускай себе лежит кверху брюхом и помирает от собственной жадности. Эх, ладно, иди сюда, жрун несчастный. Я подхожу ближе и хватаю крыса за шкирку. Все. Теперь точно пора отсюда сваливать, а то как бы этот доморощенный любитель пилюль Янге снова сюда не нагрянул и не увидел, как один не в меру упитанный крыс сожрал его драгоценные пилюли, те самые пилюли, которые я ему брать запретил. Впрочем, даже после того, как крыс сожрал их целую кучу, я все еще думаю, что есть их или тем более брать с собой – это плохая идея. Уж слишком легко они нам достались. Здесь явно есть какой-то подвох. Возможно, даже что эти пилюли отравлены или того хуже, могут вызвать длительное несварение. Если скоро сдохнешь от отравления или внезапно обделаешься, пеняй на себя. Пи-е-е! С одной проблемой вроде как разобрались. Теперь осталось понять, как отвадить Янге от возвращения в эту чертову комнату. А ведь он точно хочет вернуться, когда узнает, что какой-то презренный крыс сожрал его любимые таблетки. С другой стороны, я ведь могу ему об этом и не рассказывать. Ну а то, что один знакомый нам грызун вдруг ни с того ни с сего распух до небывалых размеров, так этому можно найти вполне логичное объяснение. «Если что, ты ждешь детей? Пи?» К счастью, объяснять ничего не пришлось. Когда мы с крысом переступили порог и внезапно для себя оказались не в очередной комнате, а в подземном проходе Янге уже и след простыл. «Думаешь, он снова нас бросил? Пи?» «Ладно, делать все равно нечего, придется топать дальше самим. Да и не думаю, что он успел далеко отойти. Взвесив все за и против, отправляюсь в единственную возможную сторону, дальше по подземному коридору. Дальнейший наш с крысом путь проходит в полном молчании. Нам обоим сейчас не до разговоров. Ему, потому что обожрался и не может толком издать из звука. Ну а мне, что делать нечего, разговаривать с этим предателем? Нет, я, конечно, понимаю, что он крыса, но жрать в крысу прямо у меня за спиной – это уже перебор. Я-то думал, мы с ним на одной волне. Вместе тренируемся, вместе набиваем животы. А этот гад взял и так подло меня кинул. Обидно. Впрочем, обида эта довольно быстро сходит на нет, стоит нам только выйти из тоннеля. А все потому, что, покинув проход, мы внезапно оказываемся не где-нибудь, а в том самом гроте, с которого и начали свой путь по дороге хитрости. «Тайный проход», — встречает меня на месте Янге. «Ну, это я уже и сам понял». Теперь помимо трех проходов у грота появился еще один. Разве что на этот раз без путевого столбика. Ну, так он на то и тайный проход, чтобы его никак не обозначать. Выходит, осталась лишь дорога силы, — с предвкушением произношу я. «Да, похоже, еще немного, и мы покинем это место. Брат Сучень, а что это у твоего крыса с животом?» «Нагулял». Дорога силы, сколько приятного в этих словах. А ведь я, можно сказать, всегда ей следовал, и вот теперь мне представилась возможность проверить себя, доказать самому себе, что все было не зря. «На этом все, брат Сучень, дальше нам не пройти». «Ну, это мы еще посмотрим, хотя я понимаю, о чем он говорит. Этот огромный каменный шар, что загораживает нам путь, будет не так-то просто сдвинуть. Тем более, что и сам шар придется толкать не просто перед собой, а в гору. Я еще раз оглядываю предстоящий фронт работ. На поверку у нас имеется ровный тоннель, уходящий куда-то вверх. Лоток под здоровенный шар и, собственно, сам шар, который по этому лотку придется катить. Задача, конечно, не из легких, но, думаю, я справлюсь». «Это испытание, оно мне знакомо», — продолжает толкать свою упадническую речь Янге. «Его проводят у нас в секте специально для старших учеников, чтобы проверить, насколько мастерски они освоили шелковую ладонь. Суть испытания довольно проста. Нужно направить силу катящегося с горы шара против него самого и таким образом поднять его на вершину. Вот только у нас Мудан для этого используют не камни, а снежные шары. И как ты наверняка уже догадался, снежные шары, в отличие от каменных, увеличивают свой вес постепенно, по мере нарастания на них снега. Это куда легче, чем то, что нам предстоит. Но даже так данное испытание проходит лишь один из 10 учеников». «Один из десятка неплохо, шансы довольно высоки». «Ты не понимаешь. Представь, как поднимаешься в гору, и все это время тебя пытается раздавить куда нечто большее и тяжелое, чем ты сам». «А чего мне представлять? Я почти всю свою сознательную жизнь, будучи в зале, боролся с тем же самым. Сначала в бытной свою обычным мальчишкой меня прижимал к земле пустой гриф от штанги. Потом я чуть подрос, и грифу добавились первые блины. А еще через несколько лет мне уже приходилось собирать эти самые блины со всего зала, чтобы снова почувствовать, как нечто тяжелое и большое пытается меня раздавить. И вот теперь меня хотят напугать тем, ради чего я жил. Смешно. Эх, если бы он только знал, что меня уже однажды раздавило чем-то большим и очень тяжелым». И даже так я не испытываю ни капли страха перед этим каменным шаром. Я обязательно сдвину его, а после закачу на эту чертову гору. Не зря же я всю свою жизнь только и делал, что поднимал тяжести. Так что если я в чем и хорош, то именно в борьбе с чем-то большим и очень тяжелым. Уж в этом-то я никому не проиграю. «Ну, погнали!» Я силой хлопаю себя ладонями по лицу, а после принимаюсь избавляться от халата. «Эй, чего это ты задумал?» — внезапно краснеет Янге. «А ну прекрати! Если я испорчу еще один халат, то наставник Чой меня точно прибьет». «Испортишь?» — удивленно переспрашивает Янге. «Ага, скоро сам все увидишь». Оставшись в одном из подним, я подхожу к шару и упираюсь в него руками. «Я же говорю, это бесполезно!» «Трск!» — рвется ткань на моей спине. Так и знал, что это произойдет. Ну да ладно, главное, халат цел остался. «Ну-ка еще разок!» — я снова толкаю камень. «Трск!» Рубашка уже не просто расходится по швам под напором моих заполняющихся кровью мышц, она слезает меня, словно шкура со змеи. Неплохо, но все еще недостаточно. Я чувствую, что могу лучше. Покрепче стиснув зубы, продолжаю толкать. Я изо всех сил давлю ладонями на этот чертов шар. И даже когда под его чудовищным весом мои ноги начинают разъезжаться, у меня не возникает и мысли о том, чтобы отступить. Еще рано. Я еще не выложился по полной. Мышцы дрожат, пот заливает глаза. Я чувствую, как мои запястья начинают выворачиваться под чудовищным весом. Но все это не важно. Главное, шар все же понемногу, со скрипом, но сдвигается с места. «Это как?» Чего-то там в сторонке мямлит Янге. Но этого все еще недостаточно. Такими темпами мне его никогда не пересилить. В этот момент сила резко покидает меня, и отскакиваю назад, подальше от камня, чтобы не оказаться под ним, когда он скатится. Бах! С громким грохотом шар возвращается на свое законное место. «Хорошая попытка, Сучень. Не стоит расстраиваться. Ты сделал все, что мог». «Чего? Какая еще попытка? Это был всего лишь первый подход. И что значит «сделал все, что мог»? Сейчас передохну пару минут и продолжим». «Что продолжим?» — таращится на меня Янге. «А ты как думаешь? Конечно же, тренировку». «Кажется, ты сошел с ума». «Не без этого. Но знаешь, братец Янге, один мудрый человек однажды сказал, мышца не гриб, сама не нарастет. И еще кое-что. Похоже, тебе придется вернуться на дорогу хитрости». «Это еще зачем?» «За змеями. Мы здесь надолго».